Глава 25. Что, черт возьми, ты творишь? От увиденного архимаг пришел в ярость. Отец. Леонид вскочил с дивана и перегородил ему обзор. Сначала выслушай. Ей не думал, что младшенький так проникнется ситуацией. Мой косяк чуть не вылился в драку с неопределенным исходом. Мне бы пришлось или в спешном порядке бежать, или, как ей планировал ранее, брать Леонида в заложники. На архимаг и так на взводе. Своими действиями я бы все усугубил многократно. Я, конечно, мог бы попробовать его прикончить, но без противотанкового ружья шансов у меня практически не имелось. Спокойно, я поднял руки ладонями к архимагу, так, чтобы он их видел, псевдоегерь жив, я просто его вырубил, чтобы он не сопротивлялся. Псевдоегерь. Он вопросительно приподнял бровь, явно ожидая пояснения. «Да, смотри», — возбужденно вкрикнул Леонид. Я так удивился, что даже не успел ничего предпринять. Леонид в мгновение ика выхватил свою катану из-за спины и проткнул ей горло псевдоегеря. «Полный, и собака доллар процентов». «Нет, я, конечно, планировал прикончить мимика, на потом, после тщательного допроса». «Что ты натворил?» — заверещал архимаг. Анна смог поверить ВТО, что только что произошло, и, плюхнувшись на кресло, схватился за голову. «Отец, да послушай же ты нас!» «Смотри!» Леонид не отступал. Как только мимик испустил душ, его тело начало стремительно превращаться в холодец. И ухмыльнулся. Было бы забавно, если и принес им настоящего человека. Но теперь можно немного расслабиться. И плюхнулся на кресло вслед за архимагом. Придется немного подождать, пока архимаг придет в себя. Вон как смотрит, губы дрожат, глаза по 5 рублей. Не думал, что человека с такой силой можно чем-нибудь удивить. Ошибался, для этого хватило и обычного мимика. Что? Как архимаг потерял дар речи, наблюдая за процессом разложения мимика. Это и есть мимик, пояснил ей спокойным голосом, безликая тварь, которая превращается после смерти в желеобразную субстанцию. Не переживайте. В скором времени вся эта куча дерьма растает полностью и впитается в ковер. Да, ковр предспомент. Дорогой, наверное, вон какой орнамент. Но ибо не зачто не оставил его даже после химчистки. Теперь ты веришь? Спросил у отца Леонид. Архимаг ничего не ответил, он подпер голову руками и вдумчиво наблюдал, как таял мимик. Я же, пользуясь моментом, взял документы со стола и спрятал их в сумку. Возражений по этому поводу никаких не последовало. Допустим, через пару минут вдумчивого наблюдения Николас перевел взгляд на меня. Допустим, теперь я убедился, что ты говоришь правду. Допустим, я ухмыльнулся. Похоже, вы не понимаете всю серьезность ситуации. Если бы не случайная встреча с вашим сыном вчера вечером, то вы, вероятнее всего, были бы уже мертвы. Вы и ваш сын. Я понимаю. Антижело вздохнул и помассировал виски. Просто принять этот факт слишком сложно. Я публичный человек и представляю попечительский совет. Каждый день я провожу множество встреч и ни о чем понимаю, как смогу защититься от этих, как вы говорите, мимиков. Никак, я пожал плечами, я думаю, что на какое-то время они от вас отстанут. Все-таки они лишились приличного количества особей. Да и в южном корпусе в скором времени начнется переполох. Пропажу такого количества эгерей трудно не заметить. Мы должны сообщить правительству. Леонид вспыхнул праведным гневом. Нет, нас прикончат раньше, чем я доберусь до генерал-губернатора, сообщил сыну Николас, и запрошу аудиенции у императора, у меня имеется такая возможность. Тут он меня, конечно, удивил. Я долго думал, чем могу помочь, и вот он, подходящий вариант. Все-таки Ангерцог и Кева словам могли прислушаться в столице. Натальков в том случае, если столицу уже не захватили мимики. Тогда он отправится на собственную казнь, и это тоже будет своего рода знаком для меня, что в столице мне делать нечего. Стоит попробовать, и согласился с планом архимага, а до тех пор, пока вы и не получите, я советую вам сосредоточиться на своей безопасности. Охранять каждого встречного архимага я не собирался. Как и раскрывать своих секретов. Не знаю, каким именно образом он будет убеждать императора. На это лучше, чем ничего. Все-таки это дело государственного уровня и важности. уж в том, отдавал себе отчет и так или иначе, планировал вти на столицу. Теперь он сделает это за меня. Мне бы тоже не помешало исчезнуть отсюда. Что я, собственно, и планировал сделать. Если мимики не совсем дураки, то быстро поймут, откуда растут ноги. Но сдается мне, что они слишком самоуверены, чтобы обращать внимание на подобные провалы. Архимаг, который дал мне базу, не слишком переживал по поводу неудачи с захватом Красноярска. Мне вообще показалось, что ему было плевать. И он в чем-то прав, поймать их практически невозможно, создадут новую группу и начнут все заново. Мы проговорили еще какое-то время. Архимаг пытался понять, как же ему вычислить самозванцев, но тут я просто развел руками. Один раз я уже допустил оплошность, рассказав о своих возможностях сестре и друзьям. В итоге это стоило мне жизни. В этой жизни все намного сложнее. Такие способности могли быть у кого угодно. Я не должен облегчать задачу своим врагам. С вашего позволения, посмотрев на часы, я встал с кресла, нам уже пора отправляться. «Куда?» — спросил Николас, недобро посмотрев на своего сына. «В город», — я ответил за него, «Леонид любезно предложил меня подвезти, верно?» «Точно. Я и забыл предупредить. Он виновато почесал затылок». «Забыл он? Как же?» До последнего думал, что я откажусь от этой затеи. Я, конечно, мог бы и сам провернуть все, взяв его машину. На что-то мне подсказывало, что в город без сыночка герцога мне не попасть. «Не переживайте, я гарантирую безопасность вашему сыну», развернувшись, я решил развеять опасения архимага. Конечно же, я нагло соврал. Какие гарантии в такое время, но ему и этого оказалось достаточно. Никаких дополнительных вопросов задавать я не стал, и мы спокойно вышли из кабинета. «Спасибо, я поблагодарил Леонида. На скотаной ты, конечно, переборщил, оставил нас без языка». «Ой, он только сейчас понял, как глупо поступил, не подумал». «Не подумал он, ты давай с этим осторожней. Поговаривают, что такое не лечится, я решил немного поиздеваться над ним, пока мы шли до Броневика». «Я не понял». Остановившись у черного четырехдверного автомобиля, пробормотал я, «А где броневик?» «Какой еще броневик?» — спросил он, не понимая, о чем я говорю. «Как какой?» «На котором мы поедем в город», — раздраженно ответил я. Оказалось, что никакого броневика не существовало и в помине. У Леонида был обычный бронированный автомобиль повышенного комфорта. Видите ли, ему не нравилась военная тематика, он предпочел более изящные формы. Тьфу! Я немного потоптался вокруг автомобиля, изучая и его возможности. А если быть точнее, то его вместительность. И в итоге пришел к выводу, что и так и транспорт вполне сойдет для моих нужд. В целом мне было все равно, на чем добираться до города, главное, чтобы мои трофеи влезли в багажник. На все обошлось, багажник оказался достаточно вместительным, чтобы уместить в себя несколько пулеметов, около 20 автоматов и остальные расходники. Все это дело я прикрыл тряпками и несколькими коробками с когтями трупоедов. Заднее сиденье заняли мои пожитки. Леонид оказался отличным водителем, который не задавал глупых вопросов. Он прекрасно понимал, чем я занимаюсь и что планирую делать потом. Мы катались от одного схрона к другому, пока они у меня не закончились. После чего я, довольный собой, скомандовал взять курс на Красноярск. Надеюсь, история с интернатом для меня закончилась окончательно, и делать там мне больше нечего. Я еще раз взглянул на документы. Подумать только, ради них я столько пережил. Нормальные люди давным-давно выбросили эту затею, сказав, что и сумасшедший. Но я отчетливо понимал, что если бы не моя упертость в данном вопросе, то я бы не достиг того, что имел сейчас. «Остановись здесь», — и попросил Леонида, когда мы свернули с трассы на проселочную дорогу и проехали чуть ближе к секретному проезду в город. Я не питал иллюзий по поводу того, что мой секретный проезд в город уцелел. Нацепив на себе маскировку и подобравшись к нему ближе, я в этом убедился. Решетки больше не было, как и черного зева тоннеля. Судя по всему, его в спешном порядке прикрыли магией. Там, где он находился раньше, теперь красовалась стена, такая же, как и везде. Уверен, Это место доставило проблем защитникам города. Даже на подходе сюда я видел множество воронок от снарядов и части разорванных тварей, которыми была усыпана земля. А это значит, что я сделал все правильно. Вернувшись обратно, я объяснил Леониду, куда ходил, в любом случае конспирация не имела никакого смысла. После чего мы вернулись на трассу и поехали на пропускный пункт. «Твою мать!» — воскликнул Леонид, примерно за километр до пункта пропуска. На трассе творился полный трындец. Ейольши не существовало в привычном мне виде. Судя по всему, снаряды, которые сюда долетали, были исполинских размеров. Мы остановились на краю огромной воронки, метров 10 в глубину. И такая воронка была здесь не одна. Может, зря я затеял свой переезд именно сегодня. Думал, обстрепаю все по-быстрому и свалю. Ну-ну, как же. На той стороне воронки копошились егеря и стражи, старательно собирая ингредиенты. Я ухмыльнулся. У Громова, небось, сегодня настоящий праздник. Игород отбил и столько бабок срубил с тварей, которые здесь полегли. Заприметив нас, несколько стражей стали размахивать руками, указывая куда-то в сторону. «Смотри», — я показал Леониду на проезд, усыпанный рытвинами от колес других автомобилей. «Мы там не пройдем», — взглянув на него, сообщил мне он, — «ты забыл. У меня бронированный автомобиль, мы завязнем в этих ямах». «Не завязнем, рули», — я отдал команду, а сам незаметно переправил дар облегчения веса в корпус автомобиля. Я не был до конца уверен в успехе этой авантюры. На почему бы и не попробовать? Автомобиль съехал на бездорожье. Я видел, как Леонид поморщился, когда мы въехали в первую лужу. Напосле того, как ничего не произошло, а немного расслабился и на его физиономии появилось удивление. Мол, как это так, мы идем по такой грязюке и не застреваем, хотя по всем правилам уже бы пора. Ну вот, а ты боялся, я улыбнулся, представляя, как он застрянет на обратном пути. Действительно, он хмыкнул. Дорога, если ее так можно было назвать, привезла нас к пропускному пункту, от которого ничего не осталось. Вообще ничего, просто голая земля в рытвинах и воронках. На въезде нас встретил знакомый офицер. Я вспомнил его, это же он настучил на нас Громову. Вот падла, он опять схватился за артефакт связи и, развернувшись, чтобы мы не подслушивали, начал бубнить что-то своему собеседнику. Даже документы не посмотрел. Мой план трещал по швам. Я предполагал, что, увидев сына герцога, нас пропустят без каких-либо вопросов. Но теперь я понял, что плевать они хотели на статус. Видимо, их здорово прижало. А ведь и правда, я же знал о том, что здесь случилось только из коротких пояснений Насти. Наверняка в перевороте были замешаны и более серьезные чины, и теперь шерстят всех подряд. «Проезжайте», — он махнул Леониду рукой. Взглянув на меня, он кивнул, словно одобрял мои действия. Это немного выбило меня из колеи. Неужели нас пропустили из-за меня? Выяснять, так ли это на самом деле, я не стал. Наоборот, как только мы выбрались на нормальную дорогу, я попросил Леонида сменить маршрут, чтобы добраться до гостиницы окольными путями и не встретить на пути никаких сюрпризов. Здесь наши пути расходятся, я хлопнул Леонида по плечу, ты оказался отличным парнем. Ты-то же. Он улыбнулся мне в ответ и стал чего-то ждать. Ты чего сидишь? Я ухмыльнулся. Выходи, дальше я поеду без тебя. Я решил сразу ответить на застывший, на его устах вопрос, на это не помогло. Он только и делал, что хлопал ртом, как рыбка. Да не переживай ты так, верну я твой автомобиль, на потом, когда сделаю все свои дела. Увы, навзять тебя с собой я не могу, я развел руками, сходи куда-нибудь, проветрись или сними себе номер в отеле. Я покопался в сумке и выудил оттуда небольшую стопку мелких денег, которые насобирал с убитых сектантов и псевдоегерей. Вот, держи и ни в чем себе не отказывай. Я сунул деньги ему в руки и открыл водительскую ведь. Давай, на выход, у меня мало времени. А за Машину не переживай, завтра ты найдешь ее на станке этого отеля. Не думал, что на него это так сильно повлияет. Когда я уезжал, он все еще стоял и смотрел мне вслед. Странный какой-то, неужели он думал, что будет ходить за мной хвостиком? А может, он просто боится оставаться один. Тогда я сделал ему одолжение. Пусть привыкает. Следующим пунктом моего назначения был оружейный барон. Для начала надо избавиться от всего огнестрела. Оставлю себе только артефактный пистолет, уж больно он не понравился. Ну и что, что в нем всего 6 зарядов, зато каких. В последней битве против псевдоегерей я отчетливо видел, как он прострелил одноразовую защиту одного из магов. Мощная игрушка. Подъезжая к лавке, я не поверил своим глазам. Очередь тянулась аж с улицы. Вот это ажиотаж. Похоже, жители центральной части города проняло настолько, что они решили скупить все имеющееся оружие. Что же тогда творилось в других лавках? По дороге сюда я видел некоторую оживленность около лавок, но не придал этому значения. Что же делать? Я планировал разобраться с оружием и когтями Ксеми, чтобы успеть к ужину сходить в душ и переодеться. А теперь я даже не уверен, что смогу к этому времени попасть в лавку к старику. Выбравшись из машины, которую пришлось оставить за квартал от лавки, потому что свободных парковочных мест рядом не осталось, я поспешил к толпе. Если не займу очередь сейчас, то кто его знает, насколько это все растянется. Встав крайним в очереди, я закатил глаза. Был, конечно, вариант с трюком. Мне только спросить. На недовольные лица в очереди обижали мне скандал, как только я дернусь в сторону лавки. Дмитрий Николаевич, ко мне подошел молодой мужчина в сером костюме и котелке. Это что еще за фрукт? Мастер водной стихии. Откуда он меня знает и что ему надо? Получив утвердительный ответ, он попросил проследовать за ним в соседнюю лавку, на которой даже вывески никакой не имелось. Забавно, я взглянул на дверь, за которой меня ожидал, как ни странно, старик. Ужива то я узнаю всегда. Пришлось проследовать внутрь. Дмитрий, старик за стойкой улыбнулся, рад видеть тебя в здравии. Лис нисколько не удивился нашей встрече. Напротив, он очень ждал моего появления. Надеюсь, ты привез с собой что-нибудь стоящее на продажу? Он потер руки. 50%, я ухмыльнулся. Наглеть я не собирался, он все равно срубит с моих трофеев в нисколько раз больше обычной стоимости. С таким ажиотажем все, что и принес, вырвут с руками. Это же не простые безделушки для самозащиты, а реальное оружие, которое очень хорошо зарекомендовало себя в бою. Согласен, Наталько в этот раз, я видел, как у старика дернулся глаз, сам видишь, что творится. Вижу и очень за тебя, брат. Кто эти люди? Я махнул в сторону мастера, который меня привел и двух адептов в похожем облачении. Партнеры, он отмахнулся от меня, помогают мне справиться с наплывом посетителей и приводят ко мне важных клиентов. Важный клиент? Я хмыкнул. Тогда прошу за мной и прихватите с собой несколько сумок. Глава 26, нам пришлось делать две ходки, чтобы перенести все трофеи из багажника. Старик оказался в восторге и уже приступил к оценке. А мне ничего не оставалось, как сидеть на стуле рядом с ним и скучать. «Когда ты собираешься в Восточный?» — спросил у меня он, предусмотрительно отправив помощников работать дальше. «А что?» «Ты уже собрал информацию по сыну?» — я ответил вопросом на вопрос. О точной дате отъезда я не задумывался, но даже если бы она была, ты все равно ему соврал. Зачем кому-то знать, когда я покину город? Хочет отправить за мной соглядатаев. Еще нет, процесс этот не быстрый, сказал, а не отложил в сторону автомат. Один поедешь или наймешь команду? Он вновь задал неудобный для меня вопрос. А и ведь хотел нанять несколько человек, чтобы снять с себя некоторую рутину. Я ухмыльнулся. В последний раз, когда я нанимал команду, мы все сдохли. Лидер из меня еще тот. Может присоединиться к другой команде. Звучит как план. Я бы смог узнать у них много нового и не наделать ошибок новичков в новом месте. Еще не решил, есть предложение, посмотрим, что он скажет. А сказал он многое. Оказывается, сейчас самое лучшее время для того, чтобы мне отправиться обратно. Чтобы отбиться от тварей, в город съехалось огромное количество охотников и свободных егерей. Все они пробудут здесь какое-то время, спустят накопленные деньги и награды за участие в походе, а потом отправятся обратно. К этому моменту я должен быть готов к путешествию. Перед отъездом загляни в бар «Седьмой вепрь». Старик не стал напирать и просто посоветовал мне заведение. Противиться и тоже не стал. Пока что старик не сделал мне ничего плохого, кроме, конечно, грабительских цен на мои трофеи. Но тут я сам согласился на такие условия. А с баром я обязательно разберусь. Идея мне понравилась. Увы, но в Инферно я сегодня не успевал. Запрыгнув в автомобиль с черным дипломатом и сумкой артефактов, который докупил на всякий случай, я направился в отель. У меня всего полчаса, чтобы привести себя в порядок и заехать за девушками. Своим уловом в этот раз я был полностью доволен. 6,5 миллионов лежали в дипломате на соседнем сидении. Этой суммы мне вполне хватит, чтобы ни в чем себе не отказывать. По крайней мере, некоторое время. Но, зная себя, это некоторое время может очень быстро закончиться. Потому что идей, куда можно потратить такую большую сумму, у меня по-прежнему вагон и маленькая тележка в придачу. Осталось только решить, что делать с когтями трупоедов, которых я насобирал аж на сколько коробок. С другой стороны, а зачем мне с ними что-то решать? Подъехав к гостинице, я попросил доставить коробки в мой номер, пускай пока побудут там. Сдав машину на стоянку, Яисом поспешил в номер. Со своими пожитками и артефактами я долго не церемонился, просто запихнул все в сейф и побежал в душ. Разберусь с ними потом. Желудок поддержал мое решение. За весь день я опять не удостоил его даже хлебных крошек. Концентрат, которым я наелся и напился утром заеду, считать все-таки трудно. Он, конечно, поддержал меня какое-то время, но это совсем не то, что мне сейчас было нужно. Девушек мне предстояло забирать из дома Анастасии, так что и не рискнул брать обычное такси. За такие приколы они быточно меня побили. Думаю, девушкам будет намного приятней, если и появлюсь на люксовом автомобиле. В любом случае, мое поведение будут оценивать, зачем давать повод для беспокойства. Не хватало, чтобы меня приняли за какого-то неотесанного маргинала. Для убедительности я заказал дополнительную машину сопровождения с охраной. Цена очень сильно кусалась из-за последних событий. За обе машины мне пришлось выложить около 50 тысяч, и это всего лишь за несколько часов работы. Совсем офигели, но и посчитал, что так будет правильней всего. Хватит с меня уже приключений, хотя бы один вечер я должен провести спокойно. Запрыгнув в люксовый автомобиль, больше похожий на укороченный лимузин, мой мини-кортеж отправился к владениям рода Дандевиль. Сначала я подумал, что их особняк находился где-то неподалеку с южным егерским корпусом, но ошибался. Съехав с центральной улицы города, мы стали плутать по разным мелким улочкам с очень старыми на вид домами. Нет, они не разваливались на части от старости. Все дома выглядели очень дорого и достойно. Просто сама архитектура не имела ничего общего с современной. Судя по всему, эти дома относились к другим векам. В моем мире жизнь в таких домах могли себе позволить только очень состоятельные люди. Думаю, и здесь принцип тот же. Проследовав дальше, мы остановились на пропускном пункте, где у меня затребовали документы и, сверившись со списком, пропустили дальше. «Надо же!» — я хмыкнул. «У богатых свои причуды, не удивлюсь, если встречу здесь еще несколько таких пунктов. Для меня все это было настолько непривычно, что я просто расслабился. Они знают, что делают, да и я ее не убивать, так что переживать мне не о чем». Повернув на очередную улицу, мы уперлись в массивные кованые ворота. Пришлось ожидать, пока кто-то из обслуживающего персонала или охраны не доложит, куда следует отом, что и приехал. Но от таких формальностей никуда не деться. Буду считать это репетицией перед приемом. Разрешение было дано, и ворота открылись, пропуская нас во внутренний двор. Сам особняк спрятался за небольшой рощицей. Все, как полагается в лучших домах Европы. Двухэтажное здание с причудливой крышей, по которой особо не побегаешь. Огромным балкон, который расположился сразу над входом. Фонтан в виде чаши с подсветкой, все это я видел много раз и в своей жизни. На входе меня встретил управляющий, который любезно предложил проследовать внутрь, где меня уже ожидала хозяйка с прислугой. «Барон», дама расплылась в улыбке, «я рада приветствовать вас в нашем доме». «Какой же я идиот!» Я смотрел на прекрасную женщину, которая по своей красоте совсем не уступала дочери и не знал, что ответить. Этикет. Нет, не слышал. Еда же имени ей удосужился узнать. Мозги заработали на все 200%. Ей стал вспоминать все, что знал о светских беседах и правилах приличия. Кое-как я додумался, что должен сделать комплимент не только хозяйке, но и едому. Что я незамедлительно и сделал. Спасибо за комплимент, Дмитрий Николаевич. Дама слегка поклонилась и, сверкнув своими хитрыми глазками, предложила мне немного прогуляться по особняку, пока девушки завершали последние штрихи в своих образах. Вот ей попался в цепкие руки хозяйки. Она выпытывала из меня абсолютно все. Откуда я родом, как здесь оказался и какие у меня планы на будущее. Откуда знаю Анастасию и Веронику, есть ли у меня уже пассия и когда я собираюсь жениться. Это был не разговор по душам, а настоящий профессиональный допрос бывалого следователя. В конце беседы ей был на 100% уверен, что у нее и звание соответствующее имелось. «Матушка, вот вы где!» Из коридора послышался спасительный голос Анастасии. «Я спасен!» На помощь пришла Анастасия, которая, как оказалось, уже целых 10 минут искала нас по всему особняку. Матушка оказалась настолько дальновидной, что завела меня в такие дебри особняка, в которые они и сами не заглядывали неделями, а может и месяцами. Анастасия выглядела просто сногсшибательно. Темно-синее вечернее платье до колен, которое подчеркивало грудь даже больше, чем того стоило. Туфельки на высоком каблуке и бархатные перчатки того же цвета. Вот, значит, как ты решила выкрутиться из щекотливого положения. У меня от такого прекрасного вида даже дыхание сперло. Я кашлянул и поспешил сделать девушке комплимент, которого она заслуживала. Румянец на щеках доложил мне, что девушке он очень понравился, и я, взяв под руки двух прекрасных дам, проследовал к выходу, где нас уже ожидала недовольная Вероника. Сегодня она предстала в образе роковой красотки в легком черном платье, которое едва скрывало все прелести девушки. Я слегка оттянул галстук, потому что мне стало трудно дышать. Сегодня они решили меня прикончить. Так же нельзя. Мое сердце собиралось выпрыгнуть из груди. Я думал, будет обычный ужин, а они устроили мне настоящий показ мод. С комплиментом для Вероники мне пришлось повозиться. Я, словно сапер на минном поле, прошелся по всем достоинствам девушки, за что был вознагражден легким поклоном и белоснежной улыбкой. Справился. Распрощавшись с хозяйкой особняка, которая напоследок попыталась пригласить меня на чай. Мол, ей так интересно все рассказывал, что было бы неплохо посетить их дом еще раз. Мы поспешили к автомобилю. Только в нем я смог хоть немного расслабиться. «Дима, что с тобой?» Настя откровенно засмеялась, увидев, как я ослабил галстук еще сильнее. «Неужели ты ни разу не общался с матерями? Представь себе, твоя матушка очень умна, она вывернула меня наизнанку», и улыбнулся в ответ. «Посмотрим, что с тобой будет на приеме». Вероника не стала дуться и присоединилась к нам. «А как твоя матушка отреагировала на появление обручального кольца на пальце? Я решил отплатить Насте той же монетой, или ты весь день носила перчатки?» Мы вновь засмеялись. «Ты даже не представляешь, как забавно это выглядело», отсмеявшись, сообщила мне Вероника. «Да ну вас!» — надула губки Настя. «Лучше расскажи, что у тебя за идея». «Ты нашел способ его снять?» «Не совсем». Я вытащил клинок из ножен и показал его девушкам. «Как красиво!» — прошептала Вероника, увидев электрические разряды, которые прятались в дымке, «ты хочешь отрубить им Насте руку». Мы вновь прыснули смехом. «Я не знал, что ты такая кровожадная», я пригрозил ей пальцем, «никого мы резать им не будет, пока». Эту шпагу я нашел вместе с родовым перстнем и обручальным кольцом. Есть у меня один знакомый специалист по древним артефактам, который, возможно, в курсе, чей это может быть клинок. «Древний». «С чего ты это взял?» Воспользовавшись моментом, Настя ловко выхватила у меня клинок и начала в него всматриваться. Поистине великолепная работа. «Почему ты не хочешь нам рассказать, где его взял?» «Потому что вы начнете задавать множество дополнительных вопросов», честно ответил я. «И что же в этом плохого?» Вероника нахмурилась. «Мы же переживаем за тебя». «Как раз поэтому и не рассказываю», я улыбнулся своей фирменной улыбкой. «Меньше знаешь, крепче спишь». Вероника попыталась возразить, но меня спас водитель, который сообщил по внутреннему артефакту связи, что мы подъезжаем к ресторану. «Барон фон Демизон, какие интересные названия у этого заведения», — удивленно сказал я. «Недавно открылась в очередной раз. Многие молодые аристократы очень нахваливают этот ресторан. Петр Александрович, владелец ресторана, любитель путешествий и экзотической кухни. Каждый год он странствует по свету, чтобы привезти в Красноярск новые ингредиенты и рецепты блюд, которые ему удалось найти на просторах нашей империи и за ее пределами. Откуда ты так много знаешь?» – удивилась Настя. «Я только слышала название от одного из подчиненных моего отца. Мы с отцом уже ходили сюда в прошлом году», – горделиво задрав носик, сообщила нам Вероника. «Надо же, ей не думал, что сегодня у нас будет вечер экзотики. Наяза, никогда не пробовал тварей из других миров на вкус. Не считая концентрата, конечно же». Я помог девушкам выбраться из машины и, взяв их под ручки, мы проследовали к входу в заведение, где нас уже ожидал расторопный швейцар. Проходящие мимо люди и посетители ресторана смотрели на меня с завистью. Не буду скрывать, что это доставило мне некоторое удовольствие. «Прошу вас», — швейцар раскрыл двери, и мы сразу же попали на настоящую вечеринку. «Не похоже на ресторан», — ехмыкнул, когда услышал громкую музыку. «Добро пожаловать». К нам тут же подлетел менеджер и глубоко поклонился. «Ресторан находится этажом ниже, пройдемте», не разгибаясь, он указал нам на лестницу с шикарным красным ковром, которая вела вниз. Нам оставалось лишь пожать плечами от удивления и проследовать вниз. Похоже, барон фон Демизон, тот еще затейник, и улыбнулся. Сама в шоке, Вероника отнеслась к такому скептически, а Настя и вовсе улыбалась во весь рот. «Конечно». Подруга притащила нас хрен знает куда, что может быть лучше. В ресторане оказался аншлаг. Официанты носились, как угорелые, с подносами полными еды. Запахи стояли просто невероятные. За одни из столиков вспыхнул столб пламени. «Фирменное блюдо от нашего шеф-повара», тут же уведомил нас менеджер. «Мы пришли», он указал на столик с самого центра зала. Ед цокнул языком. Не любил ятаки, открытое место, и предпочитал садиться где-нибудь, где моя спина прикрыта от всяких неожиданностей. Но тут ничего не поделаешь. Я окинул взглядом зал и не нашел ни одного свободного столика. И как только Веронике удалось заполучить здесь место. Очевидно же, что все места забронированы. «Будьте добры, карту вин», — Настя улыбнулась подошедшему официанту. «И мне тоже», — ухмыльнулась Вероника. «Не понял. Какое еще вино?» Я посмотрел на Веронику. Если с Анастасией мне все было понятно, она уже имела право употреблять алкогольные напитки, то с Вероникой, которая еще не достигла своего совершеннолетия, могли возникнуть вопросы у администрации. «И мое право», Вероника распилась в выходной УЛБКЭ и покрутила перед моим носом паспортом. «Вот лиса. Анжена Верника поддельный. Но кого это здесь волновало, кроме меня? Девчонки, вы издеваетесь?» «Да». Неужели нельзя было подождать один денек до моего дня рождения? Я решил надавить на жалость. И как я сам не додумался заказать себе подобную бумажку? Нет, все-таки игры в добропорядочного аристократа меня до хорошего не доведут. «Дима, только ради тебя», — Вероника отложила карту вин. «В таком случае я предлагаю выпить шампанского», — Настя нашла выход и положение. От одной бутылочки шампанского еще никто не умирал, так что отказываться никто не стал. К тому же у всех нас был официальный повод поднять бокалы. Первый тост прозвучал от меня. Я поблагодарил девушек за то, что они случились в моей жизни и за то, что самоотверженно защищали меня в момент слабости. Я припомнил им вчерашнее пробуждение, на раскрасневшиеся девушки в один голос заявили, что на этом стоит закончить. После чего Вероника перевела стрелки на меня, поздравив с выпуском из интерната. Когда только узнала. Анастасия тоже удивилась новостям и была искренне рада. А вот Веронике все еще предстояло сделать сложный выбор. Получить документы или закончить интернат вместе со своими подругами. Оказалось, что простым одаренным такого варианта не предложили. «Позволите». Официант с огромным подносом продемонстрировал нам тарелки с экзотическими блюдами, которые мы заказали. «Наконец-то еда». От предвкушения о предстоящем празднике живота я даже руки потер. Названий блюд, который называл нам официант перед тем, как поставить очередную тарелку на стол, я уже не слышал. Все мое внимание оказалось приковано к горе мяса, которое стояло по центру стола. Какая разница, кем оно было до того, как попало сюда? Главное, чтобы оно оказалось вкусным. Вы только посмотрите на эту деревенщину. Около нашего стола нарисовалось несколько молодых парней. Рядом с ним сидят такие прекрасные девушки, а он смотрит на кучу дерьма из диких земель. Даёще и с таким аппетитом. Мерзость. Поддержал выпад в мою сторону второй. Что вы себе позволяете? Возмутилась Вероника. Пойдем с нами. Самый дерзкий из них схватил Веронику за запястье и попытался вытащить из-за стола. Меня захлестнула дикая ярость. Никому не позволено трогать моих женщин без последствий.